На прощание дал полумне техномага планшет с записью самых культовых фильмов про зомби. Пусть посмотрит на мастер-класс по выеданию мозгов окружающим, а то нарглы, да мозгошмыги всякие. После было распределение и пир горой. Правда, часть народу отсутствовала по причине недомогания. Ну да, наше золотое трио всю дорогу провело, держа на прицеле двери, зарабатывая седые волосы каждый раз, когда кто-то проходил мимо или стучал к ним в купе. Ну а еще куча народу просто отлежала себе все, что можно. Благодаря Бейкугану я видел, какая там получилась куча мала, когда народ начал приходить в себя и пытаться выбраться из купе. А сколько отборного мата наслушались перваки от представительниц прекрасного пола из-за того, что представители непрекрасного, и вообще макаки, по их словам, в процессе побудки тех облапали. Перси же ходил с довольной, но побитой рожей. На каждой щеке красовалась по отпечатку девичьей ладошки, и для наметанного глаза было ясно, что отпечатки оставлены не одной и той же особой. Про то, что на нем еще пара легких проклятий была, упоминать вообще не стоит, такие сами собой за неделю-две рассосутся. После пира заперся в своей малой лаборатории в сундуке. Я решил немного наладить отношения с Горичкой, а может и устроить мстю за что-нибудь, там будет видно. Вообще, хорошо, что клон отловил Добби, теперь можно свалить на этого ушастого все, что захочу. Так что первым делом навешаю Горичке Рамина на уши о том, что я, даже будучи ну очень занятым всякими важными и неотложными делами, урезая краткие часы на сон, писал ему письма, но одно ушастое существо их все перехватило. Плохой Добби, очень плохой Добби. Еще надо было решить, что делать с Волан-де-Мордой, а то у меня довольно много кусков, и даже самый основной имеется в наличии. Взяв бутылку с Волди в одну руку и цилиндрическую емкость из призрачной стали в другую, перелил Волди в емкость. После добавил куски его же души, долил немного самогона на Риацу и магии жизни, столовую ложку лимонного сока, покрошил философского камня, закрутил поплотнее крышку на емкости и хорошенько взболтал и перемешал. Осталось поместить объединенного Волди в подходящую тушку, и тут мне в голову пришла гениальная идея. Наутро я караулил наше золотое трио в гостиной факультета. Троица не заставила себя долго ждать. Первая из спален девочек спустилась вполне себе выспавшаяся Гермиона, и буквально через минуту из нашей спальни вышли два тела, хотя вышли, это я загнул, зомби то более бодро конечности переставляют, чем эта парочка. Хотя да, мы же вроде как в одной комнате с Невиллом живем, так что эти двое скорее всего всю ночь не спали, ожидая его с ритуальным кинжалом наперевес. «Доброе утро, Гарри!» Подскочил я к избранному, сверкая выспавшейся рожей и лыбой, от вида которой Локхарт бы удавился от зависти. «А, Перевьете, Энаэрутео!» Загробным голосом протянул Горичка. На его морде лица было написано, насколько добрым он считает такое утро. «Я не мог вернуться вовремя из-за очень важных дел, о которых я неоднократно писал тебе, но ты не удосужился ответить ни на одно из моих писем. Извини, я не знал, и это Добби, он крал мои письма, и я думал, что мне никто не пишет, и...» «Ладно, понятно. В общем, я, из-за того, что ты не отвечал, не решился отправлять тебе подарок на день рождения совой или еще как, а потому держи». И протянул Горичке пушистого черного котенка с красными глазами, выражением на мордашке «сдохни все живое» и огромным розовым бантом на шее. «Спасибо». Горичка явно не сильно обрадовался животинке, но котенка рефлекторно взял. Его зовут Том. Он очень редкой породы, правда, батя у него немного портит родословную. Котяра бросил на меня ну очень выразительный взгляд и зашипел. Мне послышалось или котенок сказал «сдохни, поганый грязнокровка». На Горичку с очень характерным взглядом уставились все, включая Тома. «Нет, точно показалось, я сильно не выспался, вот и слышится всякое». Тем временем котенок повернулся к Горичке и прошипел: «Я уничтожу тебя, Поттер». Горичка на это отодвинул котяру от себя на вытянутые руки. «Наруто, я, конечно, благодарен за такой подарок, но знаешь, ауну, если он тебе не нравится». Я вытянул руку в сторону Горички, а второй достал из сумки мешок с привязанным к нему веревкой увесистым булыжником. «Я заменю его на что-то другое. Если буду нужен, я буду у озера». И еще требовательней потянул руку. Судя по морде Тома и Горички, они прекрасно поняли, куда я собираюсь деть подарочек. Том кое-какое время провел в клетке в моей лаборатории и успел понять, что я из себя представляю, а также осознал, что он, лорд-судеб Волан-де-Морт, будет утоплен в озере. И, судя по морде Котейкина, это была бы самая позорная смерть из всех, что он мог себе вообразить. А потому, котенок по имени Том резко воспылал горючей любовью к Горичке, вцепился в него мертвой хваткой и попытался состроить жалобные глазки. Горичка, правда, не повелся на эту третьесортную пародию на глазки кота из Шрека, но и отдавать животинку на верную погибель у нашего избранного рука не поднималась. «Нет-нет, нравится, просто у меня уже есть Хедвиг. Вдруг они не уживутся? Не переживай, Гарри. Как я уже говорил, порода очень редкая, а ее представители отличаются умом и сообразительностью. Если полезет куда не надо, нужно всего-то один раз наказать и объяснить, что так поступать нельзя и что за это будет. Вот если нагадит, потыкай его туда мордой, да хорошенько так, и поверь, он уже никогда гадить в неположенном для этого месте не будет». Том, да и Горичка смотрели на меня квадратными глазами, особенно Том, который теперь точно будет соблюдать правила. «Ясно, спасибо». Горичка собрался уже уходить, но я сделал вид, что только сейчас вспомнил об одной мелочи. «Гарри, постой, вот», протянул ему пакет. «Это что? Да вот, чуть не забыл. Тут расческа, специальный шампунь от блох и свечи от глистов. Все это нужно обязательно использовать. Инструкция прилагается». Горичка первый открыл коробочку со свечами и посмотрел инструкцию. Том тоже взглянул, и сразу же стал похож на анимешного кота. Короткая, всего пара дюймов, и где фитиль, Рон же достал из коробочки свечку. Горичка посмотрел на шестерку сложно читаемым взглядом. А вот Том, посмотрев в инструкцию, а после на свечку, повернул голову к Горичке. Его взгляд так и выражал: только попробуй, и я тебе все остальные, даже не извлекая из коробки, туда же запихаю. Рон, это не те свечи, о которых ты подумал. Гермиона решила просветить дремучего шестого. По мере просвещения шестой с огромным соболезнованием смотрел на Тома и даже достал из кармана припрятанную спирососиску и протянул ее котейке. Том, правда, не оценил столько широкого жеста со стороны Уизли и выбил сосиску лапой, попутно поцарапав шестерку. Рон долго возмущался и предлагал отдать котейку мне, чтобы я показал ему всю красоту мира Темного озера. Гермиона, как ярая защитница животных, пообещала его самого познакомить с этим миром и выбрать камень по увесистей, чтобы он смог осмотреть самые глубины. Вечером в гостиной Гриффиндора случилось невероятное. Нас почтила своим присутствием Минерва МакГонагалл, декан факультета Гриффиндор. Честно говоря, народ сильно удивился ее появлению, тут, наверное, даже Снегубы удивились меньше, чем ей. И как выяснилось, традицию забивать на свои обязанности она нарушила по очень веской причине. Горичка и Рончик сначала совершали аморальные действия с мозгами Перси, требуя от него, чтобы их отселили в отдельную комнату, но были посланы им к декану, и они послушались. Пошли выносить мозг МакГонагалл, но были посланы еще на середине своей просьбы и лишены десятка баллов. Но шкуры свои они сочли более ценными, чем баллы, и пошли выедать мозги Дамби. Святыч, конечно, пытался им втолковать, что я не вампир, а не Вилл, не реинкарнация Гриндевальда, в которую вселился Волан-де-Морт, и он не собирается ночью принести их в жертву адскому Сатоне. Но устремленности Горички позавидует стадо баранов, и он даже заявил, что мертвым палочка и образование не нужны, а потому лучше отчисление. Рончик его всецело поддержал. Наверное, не стоило накладывать на них гинджицу, которая, когда задремлют, показывала им, как Невилл пытался встать со своего места с ритуальным кинжалом в руке. Через час мозгокомпостирования Святыч сдался и дал разрешение на переселение этой парочки. Впоследствии кое-кто пустил слух, что сладкой, в отдельную комнату. Вот по этому вопросу и приперлась наша ни разу не уважаемая декан, дабы проконтролировать переезд, а заодно заколдовать дверь, дабы никто не пробрался к ним в комнату. Наивные, как будто меня это может остановить. Муха-ха-ха, поскольку комнаты в Хогвартсе рассчитаны на 4 рыла, и у нас теперь осталось свободным одно койко-место, как и у Горички с Рончиком. И нет, с математикой у меня все норм. Просто Том занял самое козырное место и категорически отказался перебираться в ящик с тряпками, которые ему подготовили в качестве спального места. Также он как-то раскусил Крысюка. Петтигрю познал счастье воссоединения со своим любимым хозяином. Так любимый Волди Круциатус был недоступен, но он не растерялся и воспользовался когтями, которые выступили неплохим заменителем. Так что все жильцы комнаты могли наблюдать за тем, как крыса таскает, вольготно развалившемуся на подушках коту, жратву и делает массаж, а после стоит с чем-то похожим на опахало, старательно стараясь создать прохладу. А сам Горичка своего домашнего любимца полюбил, особенно после того, как до него дошло, что Снег в присутствии котейки старается обходить его десятой дорогой. Ну да, ограниченное влияние на метку у Тома осталось, но все, что он мог, это вызвать зуд и жжение в месте, где она находится. Но Снегу этого хватало, чтобы не гореть желанием находиться с котейкой рядом. Ну а сам Том, помимо того, что строил всю живность на факультете и организовывал ее на поимку Тревора, я ему нашептал, что верну в нормальное тело, если добудет мне эту жабу, свершил страшную мстю, нагадил в тапки Дамблдору. Ну и Снегу в какое-то зелье, которое он уже полгода наваривал, тоже подарочек подкинул. Перед первыми уроками ко мне подошла Гермиона и вернула одолженные ею книги. А я о них уже и забыл, но сделал вид, что все помню. Просто я же джентльмен, и не стал лишний раз напоминать о взятых книгах. И чуть ли не слезно попросила дать ей еще что-нибудь почитать из моей коллекции. Настроение у меня было хорошее, так что выдал ей книгу по чарам. Опять же переработка всей той воды и философской мути, написанной в сотнях огромных фолиантов. Все это после выжимки и дополнения выводами и исследованиями законов и принципов построения заклинаний, уместилось в одну не очень-то толстую книгу. Уже после первых страниц Грингер была потеряна для общества. Даже если сейчас пожиратели смерти начнут атаку на школу, возглавляемые Волан-де-Мордой верхом на Василиске, она этого тупо не заметит, а если и заметит, то скорее всего обложит матом всех, чтобы не шумели и не мешали ей проникаться мудростью. Первое занятие по травологии прошло довольно канонично. Нам с какого-то хрена решили дать ухаживать за мандрагорой. Тут это растение довольно прикольное, но я на его основе уже вывел парочку гибридов, да и само растение прокачал чакрой той непонятной фигней. Теперь если выдрать из земли даже молодое растение, можно схлопотать неслабых люлей, даже если ты в ранге джоунина. А матерые растения своим криком убивают все живое в радиусе километра, а на пять дальше вырубают. Зато гибрид мандрагоры и моего особого табачка должен быть очень даже ничего. Сейчас стоит в катке в моей комнате, так как места теперь хватает, а то в сундуке ему не понравилось, увидать начал. Потому пришлось ставить на окошко в общей комнате. Уже скоро должно созреть, останется листья просушить и можно будет крутить самокрутки или в трубку набивать. Так вот, Невилл рухнул в обморок, а профессор даже внимания на это не обратила, и вообще сказала: оставьте там. Конечно, народ посчитал, что сие расплата за покушение со стороны Спраут, и Лонгботтом получил точно бракованные наушники. Так что теперь все ждали, когда и какой будет ответка от Невилла. Вторым было занятие у Макхкошки, где нам сразу выдали нечто вроде контрольной, превращение жука в пуговицу. Я справился за 2 секунды и, конечно же, заработал этим баллы. Кошатина вообще меня баллами одаривала щедро, так как я за все время ни разу не попался на нарушениях и баллы не терял. Да и прикопаться к ней за выдачу мне баллов сложно по причине того, что даже Снег, несмотря на мою принадлежность к его любимому факультету, отсыпал мне баллы за идеальные зелья, которые в моем котле появлялись посредством заклинания телепортации. Но на этом уроке случилось нереальное, видать что-то крупное в запретном лесу сдохло, Хагрид расстроится, и нет, это не Уизли с Поттером справились с заданием на отлично, они стабильно страдали херней вместо того, чтобы учиться. То, что случилось, повергло в шок даже меня. Грингер забила на урок и читала левую книгу. Кошатина от вида такой неприкрытой наглости даже достала мой рождественский подарок, которого уже меньше половины осталось, и накапала себе стопку, которую залпом осушила, и только после устроила разнос Гермионе с отниманием 10 баллов и конфискацией моей книги. Чую, будет кто-то еще отрабатывать у меня долги натурой как Сакура. Благо коридоры у меня в замке длинные и пыльные, а ведер с тряпками на всех хватит. Ну а Горичка почувствовал на себе бремя славы еще сильнее. Колин Криви, пацан, который по случайности заглянул к нам с Лавгуд в купе, сейчас разводил Горичку на фотку и автограф. Вообще надо немного карму подправить, а то от моей затеи она очень скоро укатится в глубокий минус. Снимок. В доказательство того, что мы с тобой знакомы. Глаза Колина пылали фанатичным блеском, и он каждый раз делал маленький шажок к Горичке. Видимо, не хотел спугнуть, потому и подходил неспешно, хотя вернее будет крался. Горичка же пребывал в глубоком ауте от напора, который генерировал Криви, и вообще плохо понимал то, что ему говорят. Вот тут и решил вмешаться я. Гарри, давай, вставай, нужно помочь человеку познакомить родителей с миром магии, показать им, как тут у нас замечательно, какие есть достопримечательности и великие люди. Колин с горящими от предвкушения глазами кивал в такт моим словам с большим энтузиазмом. Но для начала, и ты сгодишься. Из гроба стал опешившего горячку в объятия, позируя для фото. Колин не растерялся и сделал несколько снимков. А можно и мне с Гарри сфотографироваться? Колин смотрел такими умоляющими глазами, что будь он попрошайкой, стал бы за неделю миллионером. Конечно. Так, Гарри, стань тут, а ты, Колин, тут. Гарри, руку чуть подними, голову немного вправо поверни и чуть вверх, все достаточно. Рон, свалив туман и не загораживай свет. Чё, если не отойдешь прямо здесь, раскрою твой самый страшный секрет. Эй, как ты узнал? Побледневший Рон сделал несколько шагов назад. Наруто, нельзя так. Горичка встал на защиту своей шестерки. Да спокуха, ничего я не раскрою, так как ничего не знаю. Что? Но ты же сказал, что знаешь о... И дальше Уизли начал исповедь о грехах своих. В шоке были все. Рон, я ведь реально этого не знал. Просто у каждого есть страшный секрет. Вот я и сказал. После моих слов до Рончика дошло, что он тут самолично похоронил свою репутацию и попытался меня проклясть. Я на это применил древнюю защитную технику, подставил под заклинание рядом стоящего горячку. Но Рон не остановился на достигнутом и послал еще одно заклинание, от которого я для разнообразия увернулся, чуть сместившись в сторону. Вот только заклинание попало в камеру Колина, полностью ее угробив. Нет, на крик Колина сбежались старосты и профессора. Снег с огромным удовольствием снял с Уизли 10 баллов за нападение на одного студента, а потом, распознав в лежащей и блюющей слизняками тушке Поттера, дал 15 баллов и отнял 10 за порчу имущества другого студента. Народ отошел от исповеди Рончика и потащил горячку в лазарет. Шестой тоже порывался туда отправиться, но получил книгой Локхарта по кумполу от Гермионы и многообещающий взгляд о том, что этим он не отделается. Основная толпа рассосалась, оставив мелкого папарацци проливать слезы над камерой. Поднимем себе немного карму, Колин. Позвал я сидящего на коленях перед остатками камеры и проливающего слезы, как над могилой любимого хомячка, пацана. Да-да, всхлипывая, отозвался мелкий. Не печалься, вот возьми. И протянул ему маготехноцифра иллюзионный фотоаппарат фирмы Хамстер последней модели. С таким даже мне не зазорно делать фотки для своей коллекции. Что это? Это фотоаппарат. Да, да, просто такие здесь не делают. Смотри, тут куча всяких функций, а качество фото вообще заоблачное. А на заднем экране кристалле можно видеть, что снимаешь, да и уже сделанные фото просматривать. Памяти тут столько, что тебе жизни не хватит ее забить полностью. Но тут еще есть функция видеосъемки. А зум тут какой? Для демонстрации решил навести на пролетающую мимо нас птичку, но немного ошибся и нажал не на ту кнопку. В результате мы рассматривали маркировку на спутнике шпионе СССР, КХМ. Ну и главная проявка фото — дело простое. Всего-то надо навести камеру с выбранной фотографией на лист фотобумаги, нажать вот эту кнопку и все, фото готово. Он, наверное, очень дорогой, я не могу взять его, а у пацана есть не только мозги, но и совесть. От последнего надо избавляться, а то жить становится тяжело. Бери, все же я немного виноват в том, что твоя камера уничтожена, а от Уизли ты даже извинения за это не дождешься, не то что компенсации. Все равно не могу. Ладно, давай так, ты будешь делать для меня кое-какие фотки этой камерой в течение года, а после она твоя, как плата за работу. Идет? Да, спасибо огромное. А что и кого надо сфотографировать? О, тут дело не такое простое, как кажется на первый взгляд. Мне нужны фото людей, пребывающих в шоке или крайней степени удивления. Например, такие, какие будут у людей, если профессор Снег выйдет вести урок в платье профессора МакГонагалл. У пацана явно очень богатая фантазия, так как он ржал минут 5, прежде чем сумел успокоиться. На этом мы с местным папарацци и расстались. Перед уроком по защите от темных искусств меня, перед входом в класс, задержала Гермиона. Вид она имела расстроенный и смущенный. «Наруто, понимаешь, книгу, которую ты давал мне на время почитать, конфисковала профессор МакГонагалл». «ХМ, понятно». Я одарил Гринджер взглядом, в котором так и читалось: «Вот так и давай тебе ценнейшие книги. И когда она вернет тебе мою книгу?» Вид Гермионы стал еще более подавленным. «В конце года». Она даже зажмурилась, ожидая, что я сейчас буду орать или еще чего ожидала. «А ты объяснила, что книга не твоя?» «Да, но профессор МакГонагалл сказала, что я должна была думать раньше, прежде чем читать на ее уроке литературу не по предмету. Может, я куплю такую же и отдам тебе, сколько она стоит. Родители дали мне денег с собой. 658 142 галлеона, 6 секлей и 18 кнатов. Сколько? Гермиона очень удивилась цене книги. Но я даже не завысил ее. Просто для создания этого шедевра было куплено очень много других книг по чарам за разными авторами и временные промежутки. Было среди всего этого несколько древних гримуаров, которые стоили очень прилично. Гринджер, а что ты хотела от книги, существующей только в двух экземплярах? Над ее созданием работал не один человек, а целая толпа высококлассных специалистов и мастеров своего дела. И вообще, я тебе назвал цену, за которую мой клан получил эту книгу, а продавая ее с какого-нибудь аукциона, можно было бы получить в несколько раз больше. Но у меня нету столько денег, хнык. Глаза у Гермионы были уже на мокром месте. Да никто с тебя их и не требует. А, но, просто я тебе объяснил, что купить замену, чтобы вернуть мне книгу, у тебя не получится. Но как тогда? Отдашь натурой? Что? Не что, а когда и как? Понятно? Или мне стоит больше не рисковать, давая тебе редкие и дорогие книги почитать? Нет. Что и когда надо сделать? Да, вот будь она постарше, то точно бы подумала не о том, как, например, та парочка старшекурсников со Слизерина, проходившая мимо нас и гревшая уши о наш разговор. Лица у них были непередаваемые, вот бы их в Коллика уже есть. Только что, как черт из табакерки, из-за угла выскочил Колин с подаренной камерой, сделал фотку еще больше прихреневших от такого слизеринцев и скрылся в неизвестном направлении. Надо будет потом просветить камеру на наличие бафов и способностей, даваемых носителю, ну или Колина на интересные способности. Рассказать, что же ждет Гермиону на отработке, мне не дал Локхарт, который появился из-за поворота и, улыбаясь, попросил нас зайти в класс и занять свои места. Естественно, заходя, я прикрыл дверь и запечатал ее, а то еще разбежится народ раньше времени, а мне надо оценить работу клона. И если мне не понравится, пусть запасается вазелином, хотя не надо, у тентаклеевых все свое, натуральное, так что отправиться в командировку с голой жопой, все равно ничего другого там ему и не понадобится. Муха-ха-ха-ха. Подождав, пока мы с Гринджер займем свои места, Локхарт начал толкать свою речь. Это я. Локхарт подошел к столу и взял тропой у троллей, экземпляр, принадлежащий Невиллу, отчего народ сразу напрягся, решая для себя, наш профессор имеет стальные яйца или просто не в курсе. Гилдер и Локхарт, рыцарь ордена Мерлина третьего класса, почетный член Лиги защиты от темных сил и пятикратный обладатель приза магического еженедельника за самую обаятельную улыбку. Но не будем сейчас об этом. Поверьте, я избавился от ирландского привидения, возвещающего смерть, отнюдь не улыбкой. ХМ до макака ему далеко, в плане толкания речей, хотя третьего выручала репутация. Да и шутить он не любил. Не дождавшись нужной реакции от аудитории, лох продолжил. «Я вижу, вы все купили полный комплект моих книг. Как это прекрасно. Пожалуй, начнем урок с проверочной работы. Не пугайтесь. Я только хочу проверить, как внимательно вы их прочитали и что из них усвоили. Даю вам полчаса. Начали. Так, а это что за фигня? Где мои свежепойманные корнуэльские пикси? Где хаос? Ладно, почитаем, чего тут написано. Так, первый вопрос. 1. Какой любимый цвет Гилдероя Локхарта? Ну, это вообще проще пареной репы. Так, напрягаем память и вспоминаем, какого цвета труселя были на сестричке в день деловых переговоров. А в том, что он все там запалил, я не сомневаюсь. Так как надо быть вообще слепым, чтобы не запалить труселя в том платье. Но блин, память меня подводит. Я просто не пялился на труселя собственного клона в копии своего собственного женского тела. Но ничего, главное правильно донести смысл. Любимый цвет Гилдероя Локхарта – это цвет трусиков Узума Кинорука, на который он пялился несколько часов 31 августа этого года. Ну вот, совсем не сложно. Идем дальше. 2. Какова тайная честолюбивая мечта Гилдероя Локхарта? Пф. Это вообще легкотня. О чем он мог мечтать? Если у сестрички к буферам пятого размера был приколот орден почетной суккубы второй степени. Честолюбивая мечта Гилдероя Локхарта – это поиметь Узума Кинорука во всех возможных, и не очень, позах и уделить особое внимание ее буферам пятого размера. Ну, идем дальше. 3. Каково, по вашему мнению, на сегодняшний день самое грандиозное достижение Гилдероя Локхарта? ХМ, ну по моему мнению… И зная, что сестренка прекрасно видела его предпочтения в цвете и догадывалась, какие у него честолюбивые мечты, то ответ реально простой. По моему мнению, На сегодняшний день самое грандиозное достижение Гилдероя Локхарта – это то, что он с таким любимым цветом и мечтой смог уйти из дома Узумаки одним куском, а не был подвешен за яйца в подвале, где бы с него, как принято у нас в клане, содрали кожу, выжгли каленым железом глаза, залили в горло кипящее масло. Так надо остановиться, а то уже две трети листа исписал только ответом на третий вопрос. Надо быть лаконичней. Ну вот и добрался до последнего вопроса. Да, это было не так просто, как мне показалось сначала, но вроде справился и написал все точно и правильно. Ладно, надо ответить на последний вопрос, а то времени осталось всего пара минут. 54. Когда день рождения Гилдероя Локхарта и каков, по вашему мнению, идеальный для него подарок? Бля-я. А последний вопрос с подвохом. Вот откуда мне знать, когда у него днюха? Ну ничего, выкрутимся, а то будет вообще не камильфо, если завалюсь на защите и Гермиона выйдет вперед в нашем негласном соревновании. Да я же после этого не смогу в глаза клонам смотреть. Они меня застебут, что я проиграл мелкой заучке. Так что будем выкручиваться и, конечно же, жульничать. Когда день рождения Гилдероя Локхарта, не знаю, но зато точно знаю, какой для него идеальный подарок, который прилагаю к тесту в надежде на высокий балл. П.С. Только попробуй не поставить, сдам сестренке с потрохами, и ответ на третий вопрос 100% изменится. П.П.С. Подвал я перед отъездом привел в порядок, крюки и ножи наточил, масло заменил, угли для жаровни заготовил. Вот теперь можно со спокойной душой сдавать работу. Примечание к части. Проверил, Иисусус. Https Money Yandex.ru 4100015600306180. Глава 24. Спустя полчаса Гилдерой Локхарт собрал работы и быстренько начал просматривать их, но резко остановился на предпоследней работе и начал внимательно вчитываться в ее содержание. И с каждой строчкой бледнел все сильнее и сильнее, а когда добрался до последнего вопроса, стал бледным как мел, но отсоединив от последнего листа, судя по форме, фото стандартного размера резко покраснел, как вареный рак. КХМ, КХМ, УЗУМ, АКН, АРУТО, я поднял руку и улыбнулся доброй и понимающей улыбкой матерого маньяка вивисектора, отчего краснота с лица профессора Локхарта моментально спала. АТЛЧН, АЯРПТА, ДС, моя улыбка стала шире. ПЯТ, мягкий знак ДС, ЯТ, ПЛЛ, ФГРФФН, ДРУ. Видя мой доброжелательный кивок, Гилдерой облегченно выдохнул и даже взял себя в руки, что заслуживало уважения. Не каждый сможет в критической ситуации продолжить отыгрывать роль. Ай-яй-яй, почти никто из вас не помнит, что мой любимый цвет был сиреневый до недавних пор, сейчас это красный, но правильный ответ вы могли найти в книге «Йоркширские йети». А кое-кому, не вам, мистер Узумаки, не мешало бы повнимательнее читать «Встречи с вампирами». В главе 12 я черным по белому пишу, что идеальный подарок для меня в день рождения – благорасположение между всеми людьми, магами и немагами. КХМ, но, и другой даже более идеальный подарок меня очень даже устроил. При этом он смотрел на меня и нервно улыбался, обильно потея. Парни в аудитории с непониманием смотрели на профессора, а вот девочки с восхищением. А вот Драко Малфой смотрел на меня, и в его взгляде так и читалось: «Ты как это сделал? Я тоже так хочу». А вот мисс Гермиона Грейнджер знает мою честолюбивую мечту. Гилдерой Локхарт полностью вернул самообладание и продолжил в своей обычной манере. «Да, я хочу избавить мир от зла и наводнить рынок составами для сохранения шевелюры моего собственного изобретения. Умница девочка и заслуживает высокой оценки». «Где мисс Гермиона Грейнджер?» Гермиона чуть не подпрыгнула с места, поднимая дрожащую руку. «Отлично, не так великолепно, как у мистера Узумаки, но тоже хорошо. 10 баллов Гриффиндору. А теперь перейдем к делу». Локхарт вернулся к столу и ударил палочкой по накрытой тканью клетке, отчего та заходила ходуном и послышались странные свистящие верещащие звуки. «Сегодня я вас научу, как обуздать самых мерзких созданий, существующих в мире волшебников. Предупреждаю, вы будете лицезреть в этой комнате нечто действительно ужасное. Но не бойтесь, пока я рядом, ничего плохого с вами не случится. Единственное, чего я прошу, это сохраняйте спокойствие». Локхарт пафосно сдернул ткань с клетки и явил всеобщему взору то, что находилось в ней, и вызвал этим волну смешков. «Это же корнуэльские пикси». «Да, это они», — драматически произнес Гилдерой. «Только что пойманные корнуэльские пикси». Что такое? Локхард задал вопрос, не дождавшись нужной реакции даже от прекрасной части нашего коллектива. Но ведь они совсем не опасные. Сквозь смех выдал один из моих соседей по комнате. Как же его там звали? Не скажите. Их забавы могут быть чертовски неприятны. Это весьма правдивое замечание вызвало очередной приступ смеха в аудитории. Ну, если вы так в себе уверены, посмотрим, как вы с ними справитесь. И Гилдерой открыл клетку. Ну вот, наконец-то канон, а то я уже переживать начал, что попал в какой-то неканонный мир и стоит ожидать выползания какой-нибудь хтонической хуеты, из-за которой придется срочно паковать чемоданы и валить отсюда, подрывая врата за собой. Пикси со знанием дела и немалым опытом в таких делах разносили класс в считанные секунды. Невилла уже успели затащить и повесить на люстре, да и остальным досталось прилично. Меня эти мелкие пакостники облетали по метровой дуге, так как я генерировал ауру добра и всепрощения, ну и потому, что одного непонятливого пикси поймал и высушил сначала до состояния мумии, а после вообще праха парочкой заклинаний. Благо из-за творящегося вокруг хаоса никто на это внимание, кроме пикси, не обратил. И вот когда давка в дверях стала довольно опасной, Локхард решил начать действовать. Стоило ему поднять палочку и попытаться раскрыть рот, его глаза остекленели, а тело дернулось, и он разразился каскадом невербальных заклинаний, которые вернули в клетку всех пикси, сняли с люстры Невилла, восстановили все поврежденные пикси-предметы и форму на студентах, самих же студентов перенесло на их места. Он даже прически всем, у кого они были, поправил, а тем, у кого не было, это про Уизли и Поттера, сделал, и через минуту уже ничего не напоминало о творившемся тут хаосе. Вот так, надо разбираться с этими маленькими негодниками. Локхард довольно быстро пришел в себя, и не выдавал своего охренения от того, что только что провернул. А вот школьники сидели с открытыми ртами, даже Малфой позволил себе уронить челюсть под парту от увиденного. Женская же часть группы пожирала Гилдероя глазами полными восхищения и обожания. О, уже столько времени прошло. Отлично, все свободны. Гилдерой вытолкал всех из кабинета и, как мне было видно через стенку, полез в стол, достал оттуда бутылку с огневиски и приложился, хлестая прямо из горла. Его капитально потряхивало от потери контроля над своим телом. Но, как ни странно, к моменту начала следующего урока, уже у пятого курса, он был свеж и сверкал своей улыбкой пуще прежнего. И как показали слухи, бродившие по замку, Гилдерою Локхарту вручили орден Мерлина третьей степени по ошибке. Надо было вручать орден первой степени. Бывший лошара уже на второй день просек, что приступы потери контроля никак не сказываются на нем, разве что положительная репутация растет, как на дрожжах, перестал беспокоиться и пытаться свалить из Хогвартса, а начал этим пользоваться. В результате по нему вздыхает вся женская половина замка, а мужская хоть и с удовольствием кинула бы Аваду в спину, но все же уважала и побаивалась. Конечно, профессора считали Локхарта хвостуном и выскочкой, которому по непонятным причинам вручили награду. Ну да, имплантат помогал только в боевке, ну и в использовании бытовых заклинаний, но вот прибавить ему знаний по теории чар, или зельеварению, и другим дисциплинам он не мог, а Гилдерой упрямо, даже упрямее, чем в каноне, так как уверился в собственной крутости, лез советовать, как правильно другим профессорам делать их работу. Время шло, слава Локхарта среди школьников росла, слухи о Горичке и Рончике ползали по школе, правда без огонька, перваки уже немного адаптировались к жизни в школе, пара заик появилась на каждом факультете, так как Филч не дремлет, да какой там, мне кажется, что он вообще не спит. Так что я решил приступать к осуществлению своего развлекательного плана для общего блага всех факультетов, кроме Гриффиндора. Но вот так, ни с того ни с сего начать перемещение студентов было как-то неприкольно. Должна быть интрига, цель, чтобы можно было видеть финишную линию, к которой надо стремиться всеми силами, а не то собаки догонят и покусают, а не пребывать в депрессии от того, что происходит неведомая херня, которая непонятно с чего началась, когда закончится и закончится ли вообще, а потому замутил игровую доску по образу Джуманджи. Конечно, отличия были от оригинальной. Во-первых, название Стравгах. Ну а чё, оригинально и очень даже символично. Во-вторых, фигурки также были изменены под символы четырех факультетов. В-третьих, у меня кубики выполняли роль рулетки по выбору задания или противника, а иногда и того и другого. С каждым выполненным заданием фигурка продвигалась на одно деление вперед к цели, зеленому кристаллу в центре доски. В-четвертых, У меня были еще слоты под карты. Один приемный, для подтверждения выполнения задания нужно было вставить полученную в награду карту в слот, и тогда фигурка того, кто вставил карту, продвигалась на шаг вперед, второй на выдачу, была возможность выбросить выигрышную комбинацию дня, например глаза змеи, и получить карту с каким-нибудь бонусом. Бонусом могло быть зелье, бежа, оружие, экипировка, артефакты, запечатанное заклинание или техника, или даже способность какая. Карты же, по факту, были одноразовыми запечатывающими свитками, просто красиво оформленными. За образец взял карты из Югиа, только у меня было больше типов карт. 1. Монстры. При уничтожении монстра будет оставаться карта с его изображением, кратким описанием, типом, рангом и уровнем. Потом карту монстра можно будет обменять на что-нибудь полезное или использовать, но для этого нужно будет добыть специальный арт, карту, способность или еще чего. 2. Заклинания и техники. Ну, тут и так понятно, в карту было запечатано заклинание или техника, которая будет активироваться при использовании карты. Конечно, тут также существовало разделение на ранги, уровни и типы. 3. Предметы. Вот тут тоже все просто. Если на карте изображен флакон с красным зельем, то это будет зелье лечения. Если меч, то при активации карты получишь меч. Естественно, к каждому предмету прилагалось его описание. Ну и, конечно же, было деление на ранги, уровни и классы. 4. Способности. Эти карты могли дать какую-нибудь способность. И у них помимо ранга, уровня и класса, было еще одно деление на медные, серебряные, золотые и алмазные. Медные вне зависимости от ранга карты давали способность на время данного пребывания в Стравгахе, стоило вернуться обратно в Хокаюсе, способка исчезнет. Серебряные давали способность на срок от суток до трех с момента активации, вне зависимости, где она произошла. У золотых же срок увеличивался от 10 дней до месяца с момента активации. А вот алмазные давали способность на всю жизнь. 5. Изменения. Эти карты при активации накладывали разные эффекты. По большей части это были карты с запечатанным заклинанием телепортации зелья в желудок использующего или цели, если класс карты позволял. Эффекты в основном были из разряда тех, которыми я дурачился с Лавгуд, ну и анимагические зелья. Такая карта могла превратить использующего на определенный срок, в зависимости от ранга и уровня, или выбранную цель, если у карты был атакующий класс, в животное, изображенное на ней. Были еще карты, дающие эффект зелья уха и даже смену пола, разбавленного зелья с разным по продолжительности эффектом у меня до хрена. Ну и также карты с оборотным зельем, куда надо было приложить волос того, в кого хочешь превратиться. Эти карты выигрывали у местного оборотного тем, что вкуса не почувствуешь, да и время действия у высокоранговых карт может составлять недели. 6. Призыв. Эти карты были двух типов. Личностные – призывали изображенного и описанного на карте существа, и свободные, для их активации нужно было приложить карту монстра соответствующего уровня и ранга к карте призыва. 7. Джокеры или черные карты. Эти карты вместо изображения и описания имели абсолютно черный фон и при активации могли оказаться чем угодно. Могла выпасть алмазная карта способности высочайшего ранга, или один кнат, а могли и тентакли отрасти или пол поменяться, и неизвестно временно это будет или навсегда. 8. Особые, эти будут реально особыми личными картами для избранных, а также контрактами. Сам так называемый Стравгах также подвергся доработке. Во-первых, засадил в замок дух сервер. Он отвечал за довольно многое, начиная от перемещения, заканчивая использованием способностей и заклинаний. О заклинаниях, кстати, зачем тратить запечатывающий свиток в виде карты в Стравгахе, если можно просто телепортировать карту, а эффект ее действия заменить иллюзией. Конечно, это было применимо не ко всем заклинаниям или техникам, но к тем, к которым получалось, дух должен был применять. То же касалось и использования временных способностей, которые должны работать только в Стравгахе. А вот те, которые будут работать не только тут, должны обеспечиваться прицепившимся к носителям духами симбиотами. После активации карты, в которой будет дух-симбиот активировавший, получит способность, которую будет использовать через духа симбиота, а по истечению срока тот вернется на базу. С монстрами помог хомяк со своей разработкой. Он умудрился объединить технику теневого клонирования, пхинги и аналог техники клонирования наки, изобретенную Тиншинханом. Подобные клоны получались намного прочнее, да что там, они могли держать урон, пока не закончится запас вложенной ки. Пхинги обеспечивала практически любой облик, а теневое клонирование матрицу личности, на которую с помощью арта записывалась программа ИМАБА. А этого добра еще от Каябы остались горы. Также чакра-система выступала неким буфером между Ки и Маной, так что мобы могли и магией пользоваться, конечно, пока вложенный резерв не израсходуют. Ну а карты с лутом на место гибели перемещал дух-сервер с помощью телепортации. Этот дух вообще на своей территории мог очень многое, так как ваял я его, взяв за основу за Шикивараши. Несколько десятков этих духов были отловлены на территории спизженной Японии. Они на своей территории могут многих превосходящих их по силе духов, и не только, поставить в позу пьющего оленя, а конкретно этот, после ритуалов и подпитки от накопителей, и какого-нибудь башка в ту же позу поставить может, так как сам является этим самым местечковым башком, насмерть привязанным к своей территории. Для этого духа копия Хага, дом, черное озеро, прудик на лужайке, а запретный лес, палисадник. Я, конечно же, числюсь хозяином, и дух повязан всеми возможными клятвами и обетами. Вообще, изначально думал просто семя подземелья там посадить, но потом Хамыч подошел со своей разработкой, которая требует дополнительного тестирования, и я передумал. Все же не зверь я, чтобы первокурсникам сразу показывать кровь и кишки. Вот потом можно будет ввести дополнение типа порталов в другие локи и данжи. Доску тоже дополнительно прокачал и доработал, чтобы ее не спиздили всякие далькофилы и прочие. Первоиспытателей и возможных козлов отпущения выбрал среди первокурсников. Мне повезло наткнуться на троицу закадычных друзей, которые, даже попав на разные факультеты, Пуффендуй, Когтевран и Слизерин, дружить не перестали, и все также проводили время вместе, исследуя замок и занимаясь прочей фигней, которой страдают все детишки, только попав в волшебный замок. Хотя у этих индивидуумов энтузиазма поубавилось за последнее время. Все же все трое чистокровные, правда, всего-то в третьем-пятом поколении, но с миром магии знакомы с пеленок, а Хагвартс их уже удивить ничем не мог, и ребята маялись со скуки. И вот когда они гуляли по берегу Черного озера, желая подразнить гигантского кальмара, один из них споткнулся, совершенно случайно, и также совершенно случайно упал, практически носом уткнувшись в выступающую из ила и песка деревянную резную коробку, от которой слышался звук бьющих барабанов. Тут мне даже делать ничего не пришлось. Коробка была откопана, замотана в мантию одного из них и оттащена в один из заброшенных классов. Пов Маркус Кинг, факультет Слизерин. Сегодня был выходной, и мы решили прогуляться по берегу озера, посмотреть на гигантского кальмара, может даже кинуть в него пару камней. К сожалению, для нас это единственное развлечение в Хогвартсе, которое удалось придумать. Хотелось, конечно, вступить в команду по квиддичу или хотя бы просто полетать, но нельзя. Такое можно только со второго курса, если ты, конечно, не П от этой ЕР, как любит говорить Малфой. Ему-то хорошо, в команду взяли и новейшую метлу купили, да и до этого была самая классная игра, которую я когда-либо видел, XPS2. Их на весь Хогвартс только две, одна принадлежит Малфою, а вторая Узумаки, с Гриффиндора. С этим Узумаки, между прочим, много странного. Отец и дед мне рассказывали, что никто с других факультетов в гостиную Слизерина не заходил, а тут гриффиндорец ходит как к себе домой. Но старшие мне быстро объяснили, что все нормально, и вообще на Узумаки лучше не вякать, а его сестре такие слухи ходят, что тот, кого нельзя называть воплощение света, добра и всепрощения на ее фоне. Также предупредили, чтобы держался подальше от Лангбаттома. Если у Узумаки есть влияние, деньги и репутация, то вот последний может устроить своим обидчикам очень несчастный случай, и ничего никому потом не докажешь. Говорят, даже наш декан от его рук пострадал, проведя месяц в Мунго, и его не отчислили и даже ни одного балла не сняли. Как сказала староста, скоро Лангбаттома будут называть, тот, кого лучше не трогать, иначе хуже будет. Да его половина школы боится больше того, кого нельзя называть. Ведь последний вроде как умер, а вот Лангбаттом тут, жив, здоров и доводит Поттера, что тот прячется за мантию директора. Так вот, поиграть в это чудо магической мысли удается очень редко. Да что там, я всего один раз сыграл. Все остальное время там старшие сидят и нас не пускают. По замку после отбоя тоже не погуляешь. Меня предупреждали, что нельзя, но я не послушал, потом неделю заикался, пока из дома особое зелье не прислали. И теперь мистер Филч станет моим Богартом. Вот из-за всего этого мы идем по берегу озера, а кальмара все не видать, И тут Джо спотыкается на ровном месте и падает лицом в илый песок. Лукас, давя смех, подошел, чтобы помочь ему подняться, да и я решил не оставаться в стороне. «Эй, парни, смотрите, что тут, что это? Похоже, коробка какая-то». «Тихо, слышите? Да, что-то бумкает, это из коробки. Джо, помоги вытащить». «Парни, может, не стоит трогать, это может быть что-то проклятое». Я попытался воззвать к их здравому смыслу, но ничего не вышло. Лукас не зря попал на факультет умников, он и до этого, как увидит что-то новое, сразу тянется это изучить, и Джо постоянно подтягивает. Вот как сейчас, а тот и рад за компанию влезть в очередное приключение. «Эх, эй, куда вы без меня собрались?» Коробка была вырыта из песка, завернута в мантию Джо и ей же впоследствии вытерта, когда мы добрались до нашей тайной базы в одном из пустующих классов. Перед нами предстала коробка из черного дерева, украшенная очень красивой резьбой в виде разных магических существ и чудовищ, надписью «Стравгах», по центру которой были створки, раскрывающие ее. «Открываем». В голосе Лукаса вопроса я не услышал, это была скорее констатация факта. «Давай я хотя бы перчатки из драконьей кожи принесу, а потом откроем». «Ладно, Джо, присмотри за ним, пока я не вернусь, и не поддавайся на уговоры». «Да ладно тебе, Маркус, не буду я без тебя ее открывать». Я очень внимательно посмотрел на Лукаса, пытаясь повторить взгляд деда, и поняв, что мне до деда очень далеко, тяжело вздохнув, отправился за перчатками, хоть какая-то защита будет на случай проклятия. А то, что там что-то есть, я уверен, просто так такие вещи не выбрасывают. Слава Мерлину, Джо не поддался на уговор, и к моему возвращению коробка также продолжала лежать на столе закрытой. «Вот, надевайте, я на всех взял. Ну, приступим». Лукас схватился за коробку и попытался открыть. «Джо, подсоби. Маркус, ты тоже не стой столбом, а помогай. Она поддается». Стоило только мне дотронуться до коробки, как она раскрылась, явив нам четыре ленты дорожки, поделенные на секции, извивающиеся и переплетающиеся между собой по всей доске, в центре которой был крупный гладкий зеленый камень, который мерцал завораживающим светом. На одной из крышек был закрытый отдел с чем-то внутри, на другой два похожих ящичка отдела с прорезями, в которые разве что лист пергамента, сложенный вдвое, пройдет, или карта. Лукас открыл ящичек и достал оттуда четыре фигурки и игральные кости. Одна фигурка была серебряным змеем с глазами-изумрудами, вторая – бронзовый орел с глазами из сапфиров, третья – барсук из матово-черного металла и желтыми сапфирами в глазах, последняя фигурка – золотой лев с рубинами вместо глаз, была переломлена пополам. Кости тоже были очень необычными. Кубики были сделаны из слоновой кости, а точки на них были выполнены из рубинов и черных алмазов. «Это игра». Джо крутил в руках фигурку барсука. «Ага, игра, которая стоит бешеных денег, и она наверняка проклята, иначе никто бы такое сокровище не выкинул. Может, сыграем? Лукас, тебе надо было на Гриффиндор поступать с такой тягой к суициду. Я уже в который раз повторяю, эта вещь точно проклята, но я ничего такого не чувствую. Это пока, Джо, а вот начнешь играть, и точно случится что-нибудь плохое. Но кто слушает Маркуса? Конечно же, не Лукас, он же самый умный, раз поступил на факультет умников. Он уже установил бронзового орла на ленту дорожку с самым меньшим числом клеток. С криком «Эй, так нечестно!» Джо поставил барсука на другую дорожку ленту, а Лукас протянул мне фигурку серебряного змея и кости. Взяв их в руки, которые все еще находились в перчатках из драконьей кожи, я внимательно осмотрел своих друзей и суицидников. «Я к профессору Снегу. На вас точно что-то подействовало, раз так тянет играть в эту подозрительную игру», и бросил фигурку и кости обратно в коробку. Я уже развернулся и сделал шаг к двери, как услышал восторженное «Вау!» от Джо и Лукаса. Очень нехорошее предчувствие заставило меня повернуться и посмотреть на доску. От увиденного хотелось выть. Змей стоял на одной из четырех дорожек, а кости показывали глаза змея и то, что красные рубины с чего-то мигнули зеленым, как и глаза моей фигурки, меня вообще не обрадовало. А то, что камень в центре начал пульсировать зеленым светом все чаще, заставило схватить этих двоих идиотов и нырять под парту. Но прошла минута, вторая, но ничего не происходило. Меня тоже начало подмывать любопытство, выглянуть из нашего убежища и посмотреть, что там такое. Тем более, что удерживать Лукаса уже нет никаких сил. Ну, пусть будет первым, ведь из-за него все и началось. Отпустив Лукаса и сильнее вцепившись в Джо, стал ждать. «Эй, парни, вылезайте. ничего взрываться не будет. Это просто игра. Тут задание написано. Не читай. Но кто будет слушать Маркуса? Верно. Кто угодно, но не Лукас. А ведь многие проклятия именно так и активируются. Мне дед много рассказывал о разных проклятиях. Крысы десятилетиями жили в подземельях, строили коварные планы и молились темным богам и демонам. Их мольбы были услышаны. На свет появилась крысиная королева. Ее супруг стал крысиным королем, и вместе они наводнили подземелья крысами. А теперь собираются захватить первый этаж Стравгаха. Спасите Стравгах от нашествия крыс, убив крысиную королеву. Лукас закончил читать и замолк. Так, возможно, сейчас он уже говорить не может, а только попискивать, а может и еще чего похуже. Лукас, ты там как, живой? Непреодолимого желания поесть сыра нет? Нет, сыра не хочу. Хочу мозги. А-а-а. Мы с Джоном ломанулись к двери, перевернув стол, за которым прятались, но добежать не успели. Ахахахаха. Ой, не могу. Ха-ха-ха. Вы бы видели свои лица. Лукас, Мордрит и Моргана тебя подери. Я чуть не помер со страху. Я думал, что ты превратился в магловского инферниала, и нас съешь. Что за магловский инферниал такой? Зомби. У нас на факультет поступила Лавгуд, а ей Узумаки дал волшебное зеркало, в котором можно несколько страшных историй посмотреть. Они там двигаются, как на колдофото, только не пару секунд, а постоянно. У нас все посмотрели. Правда, потом к медика-ведьме за зельем сна без сновидений была очередь в весь факультет. У нас после того, как дали это зеркало, то же самое было. Эй, а почему нам никто не дал посмотреть? А это потому, что вашу игру зажали. Лавгуд все рассказала. Узумаки одну такую у вас оставил и еще одна есть у Малфоя. Ну, так это же не общее. А Узумаки и Малфоя, не можем же мы чужое раздавать. Ну да, ты прав. Слушай, а давай я с Лавгуд поговорю, а ты с Малфоем, и устроим обмен. Нам, как тем, кто придумал и договорился, будет доступ в первых рядах. Идет. Маркус, Лукас, а фигурки не двигаются. Джо, ты зачем их вообще трогал? Ну, хотел твою передвинуть на две клетки и бросить кости, ведь дальше мой ход. А фигурка не двигается, и вообще от доски не отрывается, будто под чарами вечного приклеивания. Дай-ка гляну. Лукас тоже пошел к доске и полез лапать фигурки, и даже перчатки не надел. Маркус, наверное, только хозяин может передвинуть фигурку. Наверное, это такая защита от мухляжа, чтобы другие не могли твою фигурку назад сдвинуть. Нет-нет и еще раз нет. Я не буду трогать проклятую вещь. Маркус, ну чего ты заладил проклятую? Сколько мы уже ее трогали и даже играть начали, и ничего не произошло. Это просто дорогая зачарованная игра, которую кто-то потерял, и скорее всего кто-то с твоего факультета, ведь фигурку льва сломали. В словах Лукаса был смысл. Но, я столько раз получал по заднице розгами от деда за то, что хватал всякое руками, что у меня уже фобия на незнакомые подозрительные вещи, и пока дед или кто из взрослых и понимающих в этом деле людей не скажет, что вещь безопасна, я буду относиться к ней как к проклятой самым жутким проклятием. Вот когда профессор посмотрит и скажет, что она не проклята, тогда и сдвину, но не раньше. Если ее увидит профессор Снег, то точно отберет. А мне интересно посмотреть, как она работает. К зеркалу-то меня ближе, чем на метр, не подпускают. Да и я хотел бы поиграть, а то на выходных скучно. Домашку делай. Сделал уже давно. Как? Вопрос мы с Лукасом задали одновременно. Ну так мне и другим первокурсникам старшие помогают разобраться, что к чему. Эх, знал бы, что у вас там так, упросил бы шляпу, чтобы и меня на Пуффендуй распределила. Тебя на Гриффиндор надо было. Все, я пошел искать профессора. Стой, Маркус, подожди меня. А к Мордриду все. Но смотри, Маркус, если игру заберут и ты не договоришься с Малфоем об этой приставке, я стану твоим личным Бобгартом. Так и знай. Я быстро вышел из заброшенного класса, за мной шли Джо и Лукас, и направился к лестнице, ведущей в подземелье. Там можно будет попросить старосту, чтобы позвала профессора Снигга, чтобы он осмотрел эту игру. То, что еще ничего не случилось, ничего не значит. Может, проклятие активируется, как только все дотронутся до фигурок или сделают по одному ходу, или когда игра закончится. Кто знает, как именно прокляли эту вещь. Но стоило нам свернуть в коридор, ведущий к лестнице в подземелье, как я почувствовал, что что-то изменилось. И ведь так сразу и не скажешь, что именно, просто стало как-то слишком тихо и как бы мрачно. Я прибавил шагу и первым добрался до лестницы, а оттуда вышла крыса. Нет, крысища. Глазища красные, шерсть черная и дыбом, клыки с мой палец, Да нет, больше. И на меня смотрит и облизывается. Тем временем меня догнали эти два суицидника. Крысиная королева, сделал предположение Джо. Думаю, что нет. Ну, я согласен с Лукасом. Это не крысиная королева, так как из-за поворота вышло еще две точно таких же страхолюдины и уставились на меня голодными глазами. Не проклятая, значит. Да, Лукас. Ничего же не случилось. Верно, Лукас. Маркус, меньше болтай и быстрее беги. Да Мордрит и Моргана вас всех залюби. Где мистер Филч со своей жуткой штукой-кошкой? Последняя вообще незаслуженно свой хлеб ест, если по замку такие монстры бегают. Да где профессора, призраки, студенты, да хоть кто-нибудь, спасите. На следующем повороте нам повезло, дверь в какой-то класс была открыта, и мы влетели туда и закрыли дверь, в которую почти сразу последовало три удара, и через пару секунд послышался скрежет. Пока Джо держал дверь, я с Лукасом подтаскивал парты, столы и все, что под руку попадется, чтобы подпереть дверь. Только полностью завалив ее всяким хламом, я вздохнул спокойно и повернулся к Лукасу, которому хотел высказать очень многое. Дверь долго не выдержит. От слов Джо у меня все, что хотел высказать Лукасу, застряло в горле. Мне вот интересно, а где все? Я пока бежал, заметил, что даже портретов в рамах нет, ни одного. Ну, портреты ладно, они часто в гости друг к другу ходят. А вот то, что никто на вопли Маркуса не прибежал, странно. Почему это на мои? Вы тоже орали. И вообще, я не вопил, а звал на помощь. Ну и где помощь? Нету. И что нам теперь делать? Кобдаэны пролезут, надо вместе дать отпор. Джо немного потряхивало, когда он говорил. Да и рассуждения и язвительные комментарии Лукаса ему тоже страшно. Но Джо прав. Надо дать отпор. Это же всего-навсего крысы, пускай и здоровые, и с огромными клыками и когтями. Эма-эма. Я хорошо умею Вингардиум Левиаса. Остальные несколько заклинаний через раз получаются. И это если в спокойной обстановке, а сейчас. Лукас нервно улыбнулся. Да чем нам может помочь заклинание левитации? Ну, я его тоже умею применять очень хорошо. Как-никак 5 баллов именно на этом заклинании для нашего факультета заработал. Если уж Лукас начал, значит, что-то придумал, да и это заклинание у меня правда хорошо получается. А я, у меня ничего с первого раза не получается. Джо опустил плечи. Ничего, Джо, зато ты отлично играешь за загонщика. Вот возьми. И Лукас протянул Джо ножку от стула. Значит так, как только они пролезут, я и Маркус поднимаем их заклинанием в воздух, а Джо... Стой, стой, что? Профессор Флитвик говорил, что оно не действует на живых существ. Да они же созданы той игрой и не должны быть живыми, наверное. Ладно, тогда подстрахуемся, да и так даже надежнее будет. Маркус, снимай мантию. Зачем? Постелим ее перед баррикадой, и когда они пролезут, мы поднимаем мантию за края заклинанием, а Джо бьет их битой. А почему это мою мантию? Почему не твою? С меня план, с тебя мантия. Все честно, вот же слизеринец. Подготовка не заняла у нас много времени, снять мантию и расстелить ее на полу, и привязать к ее краям куски парты, которые и будем поднимать. Все это заняло меньше 5 минут, а вот потом последовало томительное и гнетущее ожидание под скрип когтей крыс снаружи. За то время, которое им потребовалось на то, чтобы прогрызть дыру в двери, мы успели 3 раза психануть, успокоиться, раз поругаться, успокоиться, помириться и пересмотреть план, а после вернуться к первоначальному варианту. Наверное, поэтому, когда они все-таки вылезли из баррикады, мы испытали облегчение, а после их синхронного броска, захлопнули ловушку. Ну или точнее, я с Лукасом, заикаясь и потея, промямлили заклинание, которое, как ни странно, сработало как надо и подняло деревяшки, к которым была привязана мантия, тем самым ловя крыс в мешок, к которому с криком и слезами на глазах подскочил Джо и еще громче крича начал молотить его ножкой от стула. Не знаю, на каком его ударе мешок из моей мантии немного раздулся, и со звуком «пфу» из него вылетело облако белого дыма, и мантия упала на пол. Джо моментально отскочил и каким-то образом оказался на шкафу в другом конце комнаты. Я же с Лукасом медленно, держа палочки наготове, подошли к мантии. Но крыс там не оказалось. Все, что там было... карты. Лукас опять потянул свои руки к незнакомым подозрительным вещам. Вот ничему его жизнь не учит. И поднял с пола одну из карт, на которой была изображена та самая крыса. Над изображением было написано «Молодая крыса, уровень 1». Ниже стояла красная звездочка в желтом кружочке и приписка «Монстр напротив». Ниже было изображение крысы почти как на колдофото, только она не двигалась, и слава Мерлину, что не двигалась. А вот ниже было описание, почти как в бестиарии, за просмотр которого мне хорошенько влетело от деда. Там было написано: «Это молодая, неопытная крыса, только вышедшая из-под опеки крысиной королевы, но даже так обладает острыми зубами и когтями, способна раз в 5 минут совершать быстрый рывок к цели. И это молодая и неопытная. Что-то мне плохо». Судя по бледному виду Лукаса, он тоже на месте крысиной королевы какого-то дракона размером с дом представил. Джо уже сумел слезть со шкафа и, подойдя к нам, также потянулся к явно проклятым вещам. Их, кстати, было много. 3 карты с изображением крыс, 2 с надписью «Предмет» и названием «Крысиный хвост», который и был изображен на картинке, а также описание. Еще крысиный зуб и 1 карта с надписью «Два кната» и их изображение. Это все, что осталось от крыс. Я ударил по руке Джона, которую он тянул к картам. Ладно, Лукас, его не жалко, все равно с его тягой ко всему неизвестному убьется рано или поздно, ну или родители мозги вправят розгами через задницу. А эти карты как раз пролезут в те отверстия, что были в коробке с игрой. Лукас задумчиво рассматривал карту с изображением крысы. Тебе что, мало? Да нет, просто заметил, что они как специально для этого сделаны. И зачем, интересно? Лукас опять погрузился в раздумья. А вот Джо додумался потыкать в карты палочкой. И от этого действия карта с изображением крысиного хвоста издала звук ПФ, и спустила облачко белого дыма и исчезла, оставив после себя самый настоящий крысиный хвост. Джо, как ты это сделал? Лукас вцепился в Джо мертвой хваткой. Да просто ткнул палочкой, ну и кажется делал как ну это когда проход на косую аллею открываешь. Так, надо попробовать. Нет, Лукас на меня посмотрел ну очень выразительным взглядом, и я понял, что спорить с ним будет бесполезно, но урон стоит минимизировать. Только не в карты с крысами, а то нам только еще раз с ними драться для полного счастья не хватает. Я что, по-твоему, совсем дурак? Вот теперь я кинул на него очень выразительный взгляд, и друг понял меня без слов. Но, тем не менее, начал тыкать палочкой в карту с крысиным зубом. И тот также оказался на полу после исчезновения карты. Следом пошла карта с кнотами и еще 1 хвост. Ну и, конечно же, в пылу исследовательского ажиотажа была опробована и карта с крысой. Когда Лукас ее тыкал своей палочкой, я и Джо стояли над ней наготове с ножками от стульев. Но на наше счастье ничего не произошло, карта так и осталась картой.